Глава 15. Я судорожно сглотнула, ведь он не может говорить всерьез, или может? Я полагаю, что такому справедливому и строгому правителю должно быть лучше известно подходящее моему проступку наказание. Я могу лишь смиренно ожидать приговора. В последний момент все-таки нашла в себе силы для дипломатии. Он не получит от меня слез и унижения. Хм, какая храбрая девушка, а еще и воспитанная. Хмыкнул Лориэль и отстранился. «Что ж, ладно, справедливый правитель принял решение. Спишем твое сегодняшнее неповиновение на усталость и нервы. Но впредь попрошу больше так не поступать. И зря ты отказалась от служанок. Их проверили, они надежные». «Благодарю, но с женскими штучками я сама справлюсь, а для нейтральных задач у меня есть личный слуга», — отказалась снова. «Не нужны мне лишние глаза и уши, способные донести про меня кому угодно». «Ах да, слуга!» На миг взгляд Лориэля недовольно потемнел. «Очень необычный выбор для молодой девушки, но Гарри заверил, что мне волноваться не о чем». «Все верно. Рик мне словно младший брат», — вежливо склонила голову, мысленно благодаря верховного мага. «Тогда можешь идти к себе. Все равно вечерние развлечения я отменил, когда узнал о твоем внешнем виде. А пришедшим осталось только есть да перемывать кости друг другу. Впрочем, этим они занимаются регулярно». Лориэль недовольно нахмурился. Прекрасно знакомая с обстановкой в таких обществах, внутренне с ним согласилась. Впервые я была в чем-то солидарна с Лориэлем. Прямо-таки прогресс налицо. Молча встала с кресла, но Лориэль снова меня окликнул. «И Амелия, прошу не стесняться и жаловаться мне на чье-либо плохое поведение по отношению к тебе. Хорошо?» «Вроде того, которое было в лагере лорда Дранича и приветственного сюрприза в покоях?» Решила уточнить, что именно он считает плохим поведением. «Да, особенно если будут намеки мужчин на некорректное поведение. Не приведи безымянный, но на женщин также можешь жаловаться. Ты под моей личной защитой и для остальных неприкосновенна». «Но почему я? Для чего я вам нужна? Зачем я здесь?» Никак не могла понять, с чем связана такая забота, и лишь автоматически отметила упоминание императором безымянного бога, которого частенько почитали на границе с темными. «Ты спасаешь свой народ, разве не очевидно?» Лориэль насмешливо изогнул бровь. «К тому же звезды рассудили так, что ты идеально подходишь, потому я не хочу тебя потерять из-за чьей-либо глупой козни. А теперь ступай, отдохни, ужин доставят». Не рискнув продолжать расспросы, присела в Книксон и поспешила удалиться прочь. Но всю обратную дорогу до моего крыла в голове крутилась загадочная фраза Лориэля. «Звезды рассудили так, что ты идеально подходишь». «К чему? К чему я могу подходить идеально?» «Я сегодня видела достаточно привлекательных девушек, которым проигрывала в своей невинности и простоте, так что явно имеется в виду что-то не женское, ну или не только женское. Да и Гарри это обронил при встрече, что, пообщавшись со мной, он убедился в том, что я нужна Лориэлю. Но он же и заявил, что на Священный Союз я не могу рассчитывать». «Сильным магом я не являюсь. Других экстраординарных талантов за мной замечено не было. Так зачем я им всем нужна?» «Ты уверен, что нас здесь никто не подслушивает?» — донесся до меня чей-то женский голос из-за угла. «Абсолютно. Его напыщенное императорское величество, будь он трижды неладен, отправил всю свою тайную стражу охранять девчонку, так что они сосредоточились в крыле, куда ее разместили». А теперь зазвучал мужской голос. Мгновенно сообразив, что являюсь случайным свидетелем чужого разговора, в панике метнулась в нишу за настенный гобелен. К счастью, она оказалась широкой, как и у отца в крепости. Можно было, конечно, просто обнаружить себя, но сразу закралось подозрение, что они говорили обо мне, потому я предпочла не раскрываться. «Ладно, тогда слушай. Я знаю, что нам поможет отправить новоявленного узурпатора обратно к его горячо любимым темным». Причем сможем обставить все естественно, и если постараемся, власть над провинциями сохранить себе. Да тут заговор собрались обсуждать. От шока приглушенно охнула. «Тихо, ты слышала? Кажется, мы здесь не одни», — зло проговорил невидимый мужчина. «Доставай свой кинжал, осмотримся». Пресвятая богиня, куда я снова вляпалась?